Тихо, но с угрозой, произнес один из старших бойцов. «Да, говорил». Глухо процедил сквозь зубы Хайрт, вытирая кровавую пену с губ. «Потому что так и было до сих пор». Он встал, шатаясь, будто пьяный. Фэаш подхватил его за локоть, удерживая на ногах. «Вывод очевиден», – медленно произнес некромант. «Тот, кого мы заметили, непростой путник. У него не только повышенная чувствительность, но и оружие, способное моментально убить сущность, связанную ментальным каналом». «Артефакт?» – усомнился один из демонов. «Артефакт или нечто хуже?» Хайрт устало оперся на свое копье с кристаллом фокусировки. «Скорее всего, древний, может быть, даже из той эпохи». «Или он связан с кем-то, с каким-то старым магом», тут же задумчиво добавил другой, более молчаливый демон с топором. «Слишком уверенно он себя ведет, один без прикрытия, а теперь еще и это». «Он почувствовал разведку, уничтожил ее». Хайрт прищурился. «Я бы поверил в случайность, если бы не реакция. Он нанес удар сразу, мгновенно. Это либо навык убийцы, либо магия, которую я не распознал». Фиаш мрачно кивнул. «Значит, его нужно взять живым, если получится. Если нет, хотя бы узнать, что он знает». Сразу же добавил Хайрт. «Он явно не новичок и явно знает больше, чем должен». Войны переглянулись, затем кто-то шепнул. «Если он знает дорогу внутрь, и если у него есть карта». «Вот именно». Маг-менталист зло усмехнулся. «Если кто-то смог проникнуть вглубь этих территорий и вернуться, это уже угроза. А если он хочет повторить путь?» Он поднялся во весь рост. Лицо все еще было бледным, но взгляд горел. «Следить за ним не получится, но мы можем перехватить. Нужно идти по следу, обходя скалы. Он двинется дальше, туда, где миражи становятся реальностью. Там и встретимся». «А если он не пойдет туда, куда мы рассчитываем?» Хайрт хмыкнул. «Пойдет. У него нет выбора. Здесь у всех путь один. Вперед!» И с этими словами они снова тронулись в путь, сменив маршрут. Теперь не преследуя явно, но намереваясь обойти и поджидать, когда одиночка сам окажется в нужной ловушке. Среди нависающих над долиной скал, чьи тени уже начинали сгущаться к закату, Андрей двигался словно тень. Его шаги были неслышны, одежда приглушала каждый звук, а легкие прикосновения пальцев к обнаженному камню помогали удерживать равновесие. Все было рассчитано до мелочей. Он не бежал, он крался, обходя все шире и шире, описывая незаметное кольцо, которое, казалось бы, должно было запутать даже самых опытных следопытов. Но его целью было не просто уйти, он хотел понять, кто именно идет по его следу, и именно поэтому, используя едва заметную трещину в скальном массиве, Андрей вышел выше, к выступу, с которого открывался идеальный обзор на то, что происходило ниже. На одну из каменистых впадин, куда медленно, но явно с решимостью втягивался отряд его преследователей. Это были те самые демоны, которых он заметил ранее, из тех, кто в городе с интересом косился на одиночку, не пожелавшего вступать ни в одну группу. Он даже узнал мага в белесом плаще, того самого, что рухнул со своего ящера, когда Андрей уничтожил нетопыря. И теперь этот демон шагал с каменным лицом, держа перед собой две тонкие цепи, оканчивающиеся блестящими кристаллами. По ним пробегали тонкие волны резонирующей магии, слегка светящейся в полумраке. Маг явно активировал плетение поиска, но сделал это так, чтобы в нужный момент его можно было превратить в боевое и выплеснуть в противника одним резким импульсом. Это была ловушка, тонкая, хорошо поставленная. Рядом с ним шел второй одаренный, некромант с костяным жезлом, в чьей тени ползли небольшие тени пиявки, собирая остаточные следы энергии, магия тьмы и чувств. А вокруг них шестеро вооруженных до зубов демонов в боевой стойке с оружием наготове. И никто из них не шел расслабленно, все они были готовы к бою. И это не было просто патрулирование, это была засада, подготовленная против него. Заметив эту группу, Андрей замер, затаившись в скальном выступе, наблюдая за ними сверху. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Он изучал их, как охотник изучает хищников, что пришли на его территорию. «Они не просто хотят следить за мной», — холодно подумал он. «Они готовы убивать, без предупреждения. Значит, или они уверены, что у меня есть нечто ценное, или кто-то им за это заплатил. Хотя, кому может быть интересен какой-то бродяга?» «Нет, скорее всего, им стал интересен способ, которым я убил их птичку-наблюдателя, и теперь они ищут ответы». Плетения, которые держал маг, были мощными, зачарованные ловушки, содержащие в себе руны деструкции, молниеносной сковывающей силы и, скорее всего, принудительного подчинения. Это не была обычная охотничья магия, они пришли поймать и сломать волю, а при сопротивлении уничтожить. И именно это заставило Андрея не ввязываться в столкновение с ними. Да, он мог ударить первым, но, уничтожив одного, он бы немедленно оказался под ударом остальных. Даже костяной клинок, напитанный сущностями, не обеспечивал ему защиты от одновременного выброса нескольких боевых плетений. «Я знаю, где они, а они не знают, где я. Это и есть мое преимущество». Мысленно усмехнувшись, он отступил вглубь расщелин, оставляя следы, которые вели в ложном направлении, в сторону подножия соседнего склона. И лишь затем, с другой стороны, медленно спустился вниз, продолжив движение в противоположную сторону от той, куда двигался их отряд. Он слышал, как внизу маги переговаривались, чувствовал, как один из них попытался запустить вслед, в пространство, пульс чувствительности, призванный уловить движение в ауре, но Андрей был слишком осторожен. Его собственная защита, активируемая амулетами, подавляла сигналы, словно он был тенью, которой и не существовало вовсе. Только уйдя за второй склон, он позволил себе чуть ускорить шаг. «Играем в охоту? Хорошо, но я не дичь». Теперь он точно знал, что игра идет по серьезным правилам, и кто-то решил, что может использовать его как пешку. Что ж, пешки умеют ходить вперед, и иногда превращаются в королев. А впереди был только путь, дальше, вглубь поля брани древних богов, и теперь по его собственным правилам. Постепенно скалы расступались, словно признавая его присутствие, и перед Андреем медленно открылась долина тишины, над которой висело ощущение давно ушедшего ужаса. Воздух в этом месте был более плотным, он как будто давил на грудь и не хотел впускаться в легкие, а каждый шаг отдавался в висках еле слышным гулом. Словно сама земля тут помнила боль, оставшуюся после великой вспышки магии, что некогда прошла по этой территории огненным приливом разрушения. Перед ним, среди треснувших каменных плит и обломков, возвышались обломки арки, изогнутая часть входа в нечто, что когда-то, возможно, было храмом, крепостью или хранилищем знаний. Сейчас по этим обломкам строений трудно было что-либо определить. Половина строений была словно спята и выжжена, а в другой половине виднелись следы плавления камня от температуры, которую могла вызвать только плотная магическая вспышка разрыва. И даже спустя столетия, а может и тысячи лет, здесь все еще дрожала ткань реальности. Магические эманации, что поднимались из щелей между плитами, струились как дым, полупрозрачные, с еле уловимым фиолетовым свечением. Они извивались, собирались в клубы и, казалось, исследовали пространство вокруг. Резкий порыв ветра принес с собой резкий запах озона, пепла и гниющих костей, а затем он их увидел. Трое, нет, четверо. Из тени выбрались мертвые, что не умерли по-настоящему. Их высушенные тела, скрепленные грязными, налитыми кровью сухожилиями, двигались рывками, но явно с разумением того, что им нужно. Их черепа были огрызками, а челюсти клацали в такт хриплому, неестественному дыханию. Если подобные переродившиеся существа вообще могут дышать, это были умертвия, живые кости, насаженные на сгустки тьмы, пронзающие каждый сустав. Заметив эту группу, Андрей отступил на шаг, старательно прочесывая окружающую местность внимательным взглядом. Он сразу почувствовал, что это не просто случайно бродячие мертвецы, это были хранители, остатки когда-то призванной стражи, чья задача – уничтожать любого, кто приблизится к месту катастрофы. Первое существо бросилось на него с резким визгом, с такой скоростью, что парень едва успел выхватить меч из закаленного мрака металла, чья рукоять была оплетена кожей какого-то неведомого чудовища, что также достался ему в наследство. Удар и щелчок. Меч вонзился в плечевой сустав, разрывая сухожилие, отделяя руку этого переродившегося монстра от его тела. Но оно не остановилось. Существо прыгнуло, обрушиваясь всем весом на своего противника. Резко нырнув под удар, Андрей перекатился в сторону и вторым ударом рассек колено противника, разъединяя бедренную кость и голень. И, потеряв опору в виде ноги, монстр рухнул плашмя на землю. Он уже был готов добить это существо, но тут увидел, что та же тьма, что текла по костям этого существа, зашевелилась и начала втягиваться обратно в сустав. Рука, отброшенная в сторону, подпрыгнула, затряслась и, извиваясь словно червяк, поползла к телу монстра. Не ожидавший такого сюрприза, Андрей отшатнулся назад. «Самовосстанавливается», – тихо прошептал он, оценивая ситуацию. Остальные трое тоже уже шли к нему, обступая с разных сторон, и эти уже были не безоружны. Один с копьем, другой с когтистыми пальцами, а третий без челюсти, но с явно мерцающим магией кристаллом в грудной клетке. Вот оно, узел. Андрей тут же перехватил меч и, резко шагнув вперед, ударил не в голову, не в шею, а прямо в грудь, в то самое сердце, где пульсировала тьма. Кристалл, спрятанный между ребер, треснул, и существо дернулось, как сломанная кукла, а потом развалилось, рассыпаясь прахом. «Вот как! Узел! Центр! Уничтожить его, и нет твари!» Спокойно отметил он, перехватывая клинок двумя руками поудобнее, и для начала он немного отступил назад, теперь более тщательно анализируя движения вокруг себя. Его глаза скользили по силуэтам монстров, ведь он искал те самые центры, где скрытая управляющая суть – грудь, шея, бедро. Следующее создание получило удар под ребра, мгновенная вспышка энергии, а затем молчание. Тело монстра также рассыпается в прах. Теперь он двигался точно и быстро, как хирург, выверяя каждый выпад. Его второй меч, чуть короче, из мрачно-зеленого сплава с заточкой по отсечению, также пошел в дело, когда одно из умертвей попыталось зайти сбоку. И вскоре от четырех оживших останков остались лишь кучки оплавленного праха и иссохших костей. Дыхание Андрея выровнялось, когда последний монстр превратился в мусор. Он медленно сделал пару шагов вперед, глядя на руины. В них было что-то еще. Возможно, именно сюда вела та самая мнимая карта, которую он видел у лживых демонов в главном зале постоялого двора. Возможно, именно здесь начинался путь к древним тайнам, что оставили за собой боги, или их падшие противники. Но сейчас он точно знал, теперь в этой мертвой земле он больше не новичок, он охотник, и тьма начинает замечать его. Дальше Андрей двигался более медленно, затаив дыхание, скользя между обломками древних колонн и полуразрушенными арками, как будто сам был тенью среди теней. Воздух становился тяжелее с каждым шагом, как будто сопротивлялся его вторжению. Магическая пыль, что висела над древними плитами, начинала светиться слабо зеленым, отзываясь на его присутствие, и волнами расходилась по трещинам, уводя куда-то глубже в руины. И он почти уже прошел мимо, если бы не короткий, едва уловимый всплеск магической силы, словно кто-то в глубине руин вдохнул сквозь застывшие века. Андрей резко остановился и, затаив дыхание, присел у обломка каменной скамьи, стараясь стать частью окружения. Сначала тишина, но затем. Из-за поворота, где когда-то, возможно, был алтарь или зал для собраний, раздался звук сухих шагов. Скрип костей, перетянутых чем-то твердым, словно дерево, высохшее за столетия, а потом снова порыв магии. Не стихийный и не дикий, как у оживших мертвецов, которых он уже встречал. Это была направленная, сдержанная сила. И тогда он увидел его. Высокий, почти двухметровый силуэт, кутающийся в остатки черного одеяния, рассыпающегося в пыль при каждом движении. Ребра обнажены, словно бы грудная клетка сама рвалась наружу. Череп, покрытый сетью древних рунических трещин, светился внутренним тускло-голубым пламенем, а в пустых глазницах плясали огоньки, живые, осознанные, наблюдающие. Но больше всего внимание Андрея привлекло ожерелье, что висело у восставшего мертвеца на груди. Цепь из сплетенных жил и зеленого серебра держала камень в форме капли, пульсирующей мягким, но жутко живым светом. Он излучал сущность жизни, редкую в этих землях и неестественную для мертвеца. Осознав этот факт, Андрей замер, почти физически ощущая, как тянет к себе этот артефакт. Его эхо проносилось в его разуме, тепло, рост, обновление, но это было лишь маской. «Надо же, настоящий лич!» Промелькнуло в его мыслях, этот маг был слишком стабилен для обычного оживленного из останков умертвия. Его кости были покрыты сетью рун, словно кожей, и от этих рун исходили упорядоченные потоки магии, циркулирующие по скелету, будто кровь по жилам. Он не просто был жив, он жил вопреки самой смерти. Андрей уже хотел было отступить чуть назад и вдруг почувствовал, как лич резко повернул голову. Их взгляды встретились. Пусть у мертвеца не было глаз, но разум за пустыми глазницами был осознанным, наблюдающим и оценивающим. Из пустых губ сорвался сухой, словно шелестящий, но четкий голос на древнем языке, обернувшемся в разуме Андрея смыслами. «Ты не из их числа. Живой, но не без прошлого. Клинок боли и память праха. Зачем ты пришел сюда, где смерть лишь начало речи?» Парень не ответил на этот вопрос. Он лишь чуть плотнее сжал рукоять костяного клинка, что незримо находился в ножнах за его спиной. Сердце парня сейчас билось глухо, как набат в подземелье. Он чувствовал, бой с таким противником может быть достаточно тяжелым. Кроме этого, он также понимал и то, что именно это ожерелье, артефакт жизни, вероятно, и является источником бессмертия этого существа. Если снять его, возможно, лич лишится силы или хотя бы не сможет так быстро восстановиться после удара. Но действовать нужно было осторожно. Одно неверное движение, и он столкнется не просто с ходячим трупом, а с разумной сущностью, владеющей магией смерти, холода, а возможно и тени. Вокруг уже начинала густеть аура льда, заползая по каменным плитам. Откуда-то сверху закапала замерзшая роса, и воздух стал хрустальным, тяжелым и хрупким. Ожерелье – ключ ко всему, и враг, чья душа заключена в нити магии. Андрей медленно сделал шаг в сторону, готовясь к неминуемому столкновению. Если бой начнется, он должен будет ударить первым, быстро, именно в то место, где пульсирует свет жизни, на груди этого мертвеца. Ведь парень уже знал, что перед ним не просто враг, лич, чья душа не угасла, чья магия не распалась, кто удерживал свою волю в костях веками, был угрозой, сравнимой с полноценным магом старых и даже, вполне возможно, древних времен. Лич стоял напротив него, величественный в своей смерти, окутанный клубящимися потоками холода и смерти. А позади лича, у подножия полуразрушенной лестницы, уже шевелились три умертвия, извивающиеся скелеты, окутанные тенью с рунами, вырезанными прямо в кости. Они ощущали приближение жизни и поднимались, вооруженные нечестивой силой и жаждой живой плоти. Андрей буквально до хруста стиснул зубы. Он прекрасно понимал, в лобовую это существо ему просто не взять. Ни один из живых магов, владеющий магией смерти и тьмы, не был бы простым противником, а этот лич мог быть древним архимагом, чье имя затерлось временем, но сила осталась. Поэтому он сделал выбор – бой с двух сторон. В левой руке изогнутый клинок, вплетенный в тонкую сеть из энергии. Его черное лезвие хранило в себе искаженную стихию тени, вплетенную в структуру оружия, след его собственных тренировок и недавних модификаций. Андрей собирался использовать его как боевую приманку для отвлечения, отвода взглядов, сбивания ритма. А в правой – костяной клинок, тот самый, искривленный белой сетью впитанных за всю дорогу сущностей. Он тихо вибрировал в руке, как если бы чувствовал предстоящую жатву, предвкушал силу, которой он мог напитаться. И именно это он собирался метнуть, как удар судьбы, прямо в магическое сосредоточие на груди лича, под артефакт жизни, что поддерживал его бытие. Приняв такое решение и подготовившись, он медленно выдохнул и сделал шаг вперед. Ветер, стелющийся по камням, взметнул полы плаща лича, и в тот же миг ожили мертвецы. Их движения были сломанными, но на удивление быстрыми, один из них издал скрежущий вопль и рванулся вперед. Андрей вскинул левую руку, запуская плетение клинка, и пошел на сближение. Клинок в его левой руке вспыхнул рунами и при каждом взмахе оставлял темно-фиолетовые полосы, разрезающие воздух. Он нанес два удара, не чтобы поразить, а чтобы выровнять темп боя и привлечь к себе внимание. Он не поддавался на ярость, он выжидал. Уходил в сторону, когда умертвие со свистом рубило воздух перед собой своими руками. Уклонялся, когда второе пыталось вцепиться в него когтистыми пальцами. И в этот момент, когда лич сделал шаг вперед, поднимая посох, в котором вспыхнули лед и пламя, Андрей рванулся в бок, прямо в тень упавшей колонны, и метнул костяной клинок. Он вложил в этот бросок всю силу, точность и намерение. Клинок, белый, словно из кости древнего дракона, прошил воздух со свистом, оставляя за собой тонкую алую линию от пронзающей воли. Он вонзился точно в цель, в каплю живой энергии на груди лича. И тут же раздался взрыв, но не громовой, а внутренний, как если бы пространство на миг свернулось внутрь себя. Лич дернулся, резко запрокинув голову, его посох заискрил потоками магии, но его тело уже дергалось, истончалось, словно сквозь него уходила последняя река времени. Костяной клинок впивался все глубже, вытягивая сущность, поглощая ее, чуть ли не с хрипом вбирая в себя магию. С таким жадным звуком, как если бы кто-то пил желанную кровь своего врага. Руны на костях лича вспыхнули багрянцем, потом ослепительно побелели и лопнули, выпуская волны неуправляемой энергии. Одно из умертвий рухнуло, будто перерезали нити, второе взвыло, разлетаясь на части от перегрузки магических линий. Третье еще пыталось подползти к парню, но уже без особой воли, без связи с истинным хозяином. Лич замер, а потом рухнул на колени. Из глазниц его черепа вырвался последний слабый синий свет, и кости, из которых он состоял, начали трескаться, будто старое дерево, распадаясь в прах, в тень, в молчание. А костяной клинок вернулся к Андрею, скользнув, словно притянутый каким-то магнитом, прямо через разделяющее их пространство. Парень ловко поймал его и даже почувствовал некоторую дополнительную тяжесть в нем, словно он поглотил что-то сильное, очень сильное, и, возможно, теперь стал другим. Устало выдохнув, Андрей внимательно осмотрелся по сторонам. Сейчас он стоял среди руин, снова один, но в руке у него было оружие, напитавшееся волей мертвеца, что некогда повелевал смертью. А впереди все еще были горы и то, что скрыто еще глубже, чем смерть. Немного подумав, Андрей медленно опустился на одно колено рядом с тем, что осталось от Лича. Обугленные потрескавшиеся кости, лишенные прежнего величия, источали едва заметное свечение. Этакое эхо некогда могучей воли, что держало мертвого мага на грани между жизнью и забвением. Даже после смерти это тело не было обычными останками. Именно поэтому он очень осторожно протянул руку и коснулся грудной кости, от которой начинались длинные изогнутые ребра. Кожа лича давно истлела, но магия, вплетенная в структуру его скелета, осталась. Кости были холодными, как вымороженный мрамор, и при этом дрожали от внутреннего напряжения, словно внутри все еще искрилась тьма, не желающая отпускать носителя. И чем дольше он их осматривал, тем яснее становилось. Каждая кость этого существа – фрагмент магической структуры, часть ритуала, осколок силы, материал для артефакта. Особенно выделялись кости рук и позвоночника, они буквально пульсировали остатками темных нитей, похожих на высохшие сосуды, по которым когда-то текла чистая магия смерти. Андрей провел рукой чуть выше, и пальцы зацепились за невидимую, но осязаемую сеть. Это было похоже на закрепленное плетение, вживленное в кость. Он чувствовал, если вырезать ее аккуратно, не повредив структуру, можно использовать в качестве основы для создания магических предметов. Он задержался, вглядываясь в узор темной энергии, покрывающей ребра и череп, тонкие завитки, словно каллиграфия на поверхности, в которых были закодированы имена, формулы, команды, контракты. Этого лича создали намеренно, или он создал сам себя заново, и прожил слишком долго, и умер слишком поздно. А затем взгляд Андрея упал на ожерелье, что все еще висело на грудной клетке мертвеца. Оно все так же светилось собственной силой, слабо, ровно, как живое сердце, заключенное в оправу из полированной кости и черного железа. Он аккуратно снял его, держа двумя пальцами. В центре находился камень, наполненный магией жизни, яркая противоположность остальному, что было связано с этим трупом. «Вот почему он держался», – тихо выдохнул Андрей. «Возможно, что это и был источник его регенерации». Сейчас парень чувствовал, этот амулет подпитывал тело, восстанавливал разрушенное, удерживал магическую структуру лича от распада. В умелых руках этот артефакт мог бы ускорять заживление, восстанавливать энергию или даже отталкивать смерть при тяжелых ранениях. Но магия в нем сейчас была нестабильной и сдерживалась остаточным плетением смерти. Амулет требовал переплетения или уничтожения одного из двух начал. Андрей убрал его в потайной карман с тканью-заглушкой. С этим предметом он потом разберется, в более спокойной обстановке. Потом он заметил на руках лича пару колец. Одно с рунной гравировкой вдоль внутренней стороны. Судя по всему, это кольцо усиливало ментальную устойчивость, защищая от проклятий, контроля разума и иллюзий. Он почувствовал это сразу, как только провел пальцами вдоль краев. Второе было до краев насыщено плетением мороза. Скорее всего, служило фокусом для заклинаний лича. Так как оно хранило внутри остаточные заряды холода и, возможно, могло быть использовано еще 1-2 раза. И, наконец, жезл. Он лежал у поваленного каменного обломка, словно оказался просто забыт. Но Андрей понял сразу, это не просто посох, это инструмент, в который был вложен основной канал силы лича. «Усиление силы плетений, минимум в 3-4 раза, без искажений». Пробормотал он, крутя жезл в руках и разглядывая замеченные им плетения, выступающие в роли своеобразной магической лупы, что позволяло делать подобное, не истощая свой собственный организм. Это плетение шло по центру рукояти и было стабилизировано внутренним кристаллом, скрытым в середине. Это было оружие, фокус и проводник в одном. Даже для не-мага жезл мог служить артефактом атаки или защиты, все зависело от того, чем его зарядить. Рассмотрев все как следует, парень аккуратно обмотал его в отрез черной ткани и убрал за спину. Теперь, осматривая все, что получил, Андрей понимал, это была удача, граничащая с чудом, сражение с личом могло бы закончиться и иначе. Но теперь у него были кости для будущей алхимии и создания артефактов. Артефакт жизни, кольца, жезл и самое главное, его костяной клинок теперь напитался чем-то новым. Он это чувствовал, а когда парень снова взял его в руки, то увидел, что на его поверхности появилось новое, очень тонкое плетение, из которого буквально струился слабый фиолетовый дымок, теплый, мягкий, но жуткий, как дыхание безмолвной бездны. Клинок усвоил лича, а теперь был готов к новым жертвам. Убрав все трофеи, Андрей медленно встал и посмотрел в сторону западных скал. «Это только начало». Некоторое время Андрей просто стоял в тени разбитой арки, внимательно осматриваясь по сторонам. Остатки магии, насыщавшие разрушенные камни, все еще дрожали в воздухе. Они были вязкие, как густой дым, и отдавали то ли выжженной плотью, то ли горячим металлом, запахи, которые невозможно спутать, если ты хотя бы раз оказался в центре магической бойни. Сейчас он уже и сам догадывался о том, что эти руины могли быть чем-то большим, чем просто очередной забытый форпост, и потому решил остаться здесь на время, осмотреть, прощупать, прочувствовать, если повезет, что именно тут произошло и что можно из этого извлечь. Но прежде всего ему нужно было обеспечить собственную безопасность. Для этого он достал из внутреннего кармана плаща небольшой кожаный свиток, перевязанный серебряной нитью, развязал его и аккуратно развернул на колени. Внутри находились печати, предварительно заряженные, тщательно нарисованные магические узоры, вплетенные в тонкую ткань из живых нитей арканиума и высушенной крови зверя-хищника. Работа была тонкой. В тех свитках, которые учили его выживать, они назывались «вежливыми стражами». Они не атакуют, пока к ним не прикоснутся, но стоит пересечь их черту, и магия мгновенно вспыхивает. И сейчас парень радовался, что ранее любое свободное время тратил на заготовку таких вот печатей, так что теперь у него их было в достатке. Андрей разложил первую печать в северной оконечности руин, там, где некогда стоял вход в главное здание. Он капнул своей крови на активную точку, и узор вспыхнул на секунду синим огнем, прежде чем раствориться в пыли. Печать сработала. «Раз», — тихо произнес он и, пригнувшись, двинулся дальше. Вторую печать он положил у провала, ведущего куда-то вниз. Возможно, там был когда-то подземный уровень. Он не знал, что там. Но одно из мертвей, которых он недавно уничтожил, выбралось именно оттуда. А значит, путь, ведущий к еще непробужденным, вполне может существовать. Он активировал узор и положил рядом несколько костей. Подарок для смерти. Как говорил когда-то его псевдонаставник. Иногда даже мертвые уважают ритуалы. Третья печать заняла место у старой каменной колонны, расколотой надвое. Именно там, судя по всему, были следы чужого присутствия. Сорванные лоскуты ткани, вдавленные в пыль отпечатки ног, недавние, не старше суток, чьи именно Андрей не знал. Может быть, там топтался сам лич или его умертвие. Это сейчас не имело значения. Когда последний узор вспыхнул, Андрей выпрямился и обвел взглядом окружение. Теперь он был в ловушке, которую построил сам. Но зато теперь он знал, все, что попытается подойти, ему не только покажется, но и дорого за это заплатит. Сделав снова круг проверки по периметру, он вернулся к главной арке и сел на камень рядом с изломанным постаментом, на котором когда-то, вероятно, стояла статуя. Сейчас ему все вокруг казалось слишком живым. Местами он видел следы проклятий, впаянные в разрушенные плиты, где-то под ногами угасшие ритуальные символы, стертые временем. Но самое тревожное – это останки. Умертвия, которых он победил, не были старыми мертвецами. Трое из них – бывшие демоны, и хотя их плоть была иссушена, а лица сведены в гримасах пустого голода, Андрей заметил на их костях четкие фрагменты доспехов, символику кланов Нижнего мира. Один даже имел татуировку на черепе, руну, обозначающую, что тот был одаренным, пусть и низшего порядка. «Они пришли сюда и остались здесь, возможно, даже не так давно», — продолжал он анализировать то, что обнаружил. «Значит, это место не просто древнее, оно активно, оно продолжает пожирать пришедших». После таких выводов он задумался надолго. А если демоны, которые его преследовали, и сюда придут по его следу, если их потянет магия этого места? Он вспомнил, как один из магов рухнул, когда его нетопыря уничтожило лезвие костяного клинка. Вспомнил, как второй из одаренных бросился к нему, а остальные члены их отряда активировали защитные плетения. Возможно, сейчас они были злы, и теперь они будут осторожны. Но затаиться в скалах – это одно, а вот останавливаться возле следов кровавой гибели нескольких демонов, да еще и уже частично очищенных от умертвий руин, будет слишком вызывающе. «Если найдут это место и увидят, что я здесь, то начнут задавать вопросы. Кто ты такой, что сумел не просто выжить, но и зачистить руины?» Он медленно выдохнул и осторожно опустил ладонь на каменную плиту рядом. Почувствовал легкое тепло. Магия еще держалась в глубине этого места. Не угасла. Что-то здесь еще есть. «Значит, есть смысл остаться и проверить глубже, но надо быть тенью». Пока еще вечер не совсем упустился на эти территории, он собирался исследовать подземный провал. А если кто и появится, то его печати точно сработают, и тогда, возможно, у него появится еще один трофей. Подумав об этом, он коротко усмехнулся и стал готовиться к спуску в тот самый подземный уровень, откуда вылезло одно из умертвий. Но когда парень заглянул туда, то понял, что к самому зданию эта расщелина не имеет отношения. Это был разлом в скале, хотя и странно ровный. Словно кто-то огромным и очень острым ножом провел по куску масла, которым и была эта скальная порода. Но снимать свою охранную печать, снимать с этого места он не стал, так как банально не понимал, что еще может там обитать. Так что немного погодя, Андрей снова стоял в самом центре разрушенного здания, вглядываясь в изломанные линии фундамента, будто пытаясь услышать дыхание прошлого. Он уже успел привести мысли в порядок после боя с личом, но теперь его разум работал иначе, как у охотника. Из изученных им ранее свитков парень уже знал о том, что такие создания, как восставшие маги, не блуждают случайно. Личи охраняют, они привязаны, их что-то держит на одном месте, или кто-то. Думая об этом, он медленно повел ладонью над разломами в камне. Магия в этом месте ощущалась вязкой, ржавой и глухой, будто окровавленные цепи медленно тащили нечто древнее сквозь толщу времени. «Если он все это время был именно здесь, то это может означать только то, что здесь что-то есть». Верхние этажи обрушены, вместо крыши серое небо, разрезанное острыми торчащими ввысь обломками арок и стен. Остатки колонн, стертые древней эрозией, беспорядочно нависали над ним, будто гигантские пальцы мертвого титана. Все вокруг говорило о взрыве магии невероятной силы, а значит, если что-то и уцелело, то под землей. Сделав такие выводы, Андрей начал новый осмотр территории, сначала по периметру. Обошел весь комплекс, высматривая неровности в складке, отклонения в геометрии, замирая у каждого подозрительного выступа, прикасаясь ладонью, прислушиваясь и стараясь насторожить все возможные чувства. Он прекрасно помнил про один из древних способов обнаружения пустот – отклик по костной проводимости. Легкий стук пальцами через костяную вставку на перчатке, и если внизу пусто, то камень звучит иначе. Он использовал этот метод, стуча чуть слышно, не как воин, а как алхимик или инженер. Он прошел по южному краю здания, и там, под корнями вздорно проросшего дерева, камень зазвенел глухо. Он замер, присел на корточки, убрал в сторону несколько кусков мха и грязи, а потом уже и саму землю. Перед ним появился шов, идеально прямой, почти неотличимый от естественной трещины, но четкий и явно искусственный. Это точно была линия соединения каменных плит. Он стиснул зубы. Нашел. Теперь он действовал быстрее, но все так же аккуратно. Сначала убрал все, что лежало поверх – мхи, щебень, гниющий мусор. Потом активировал один из своих амулетов, предназначенный для обнаружения магических ловушек. Тот вспыхнул бледным светом и зашипел, и, глухо выругавшись, парень нервно одернул руки. Плеть-связка – одна из старейших систем защиты. Если открыть люк без отключения артефакта, то тонкие магические нити, незримо привязанные к защите, активируют плетение уничтожения или призыва, а иногда и воскрешения защитников. Вот почему лич был снаружи. Он охранял место, которое не мог покинуть. Не из-за стены, а из-за этой самой плети. Андрей осторожно достал из внутреннего кармана песок трещин, редкий состав, предназначенный для засыпания магических нитей. Аккуратно насыпал его по краям плиты, и та медленно начала тускнеть. Плеть угасла, после чего он медленно, с хрустом мышц, приподнял плиту и ощутил сырой холодный воздух, ударивший снизу. Там внизу была пещера или тоннель, уходящий глубже. Каменные ступени, засыпанные частично землей, вели вниз, в зев, черный, как забвение. Из глубины шел легкий туман, насыщенный архаичной магией, слишком древний, чтобы быть узнанной сразу, но достаточно мощный, чтобы инстинкты сработали как крик. Опасно. Андрей не спешил. Он аккуратно опустил плиту обратно, лишь оставив небольшой просвет и метку из порошка-указателя, что сам сможет найти. Он сюда еще вернется, ведь теперь он точно знал, здесь действительно было нечто важное. Лич был не просто мертвым стражем, он был последним узлом охраны, и теперь его нет. А значит, путь открыт. Он выдохнул, поднялся и еще раз обвел взглядом руины. С каждым часом, с каждым шагом внутрь этой земли он все больше чувствовал, как меняется, и это пугало его меньше, чем должно. Но теперь ему нужно было где-то переночевать, и лучшего места поблизости просто не было. С утра Андрей шел практически налегке. Налегке в прямом и в переносном смысле. После ночевки в древних руинах его мысли словно обострились. Земля под ногами была здесь другой, и даже воздух пах не просто пылью, а прошлым, что никак не хотел умирать. Сейчас он держался севернее, обходя главные маршруты, но когда вдалеке, сквозь плотную завесу сероватой дымки, раздался глухой тяжелый раскат магического взрыва, парень сразу напрягся. Его спина сама выгнулась в легкую дугу, рука легла на рукоять короткого меча, что уже заранее висел на поясе, а глаза начали выискивать удобную позицию. И практически сразу, через несколько сотен шагов, среди нагромождений камней он заметил узкий подъем. Судя по конфигурации, это был своеобразный выход на скальный выступ, высокий, узкий, идеальное место для наблюдения. Поднимаясь туда, он не торопился, использовал скрытые точки опоры, не задевал осыпающихся камней, не шумел. Каждое движение было выверено, точным, почти хищным. И вот, наконец, он оказался на самом гребне. Перед ним раскинулась всхолмленная долина, зажатая между каменными хребтами, будто природная арена. И на этой арене сейчас бушевал весьма серьезный бой. Два отряда демонов, явно искателей, по какой-то неведомой для парня причине яростно сцепились друг с другом. Сначала Андрей даже не понял, почему это вообще произошло. Но потом, когда один из телохранителей выдернул упавшего демона перепачканный артефакт и постарался с ним отступить, ему стало ясно. Они банально не смогли поделить какие-то трофеи. И теперь сотканные из магии огня и пепла плети с грохотом пересекались в воздухе. Вспышки молний, свернувшиеся спиралями, с треском врезались в щиты и шлемы, иногда пробивая их. Магия льда формировала мгновенные клинья, летящие в противников, растекающиеся по телу кристаллами, рвущими плоть. Маги, которых было по два в каждом отряде, сражались из тыла, перебрасываясь мощнейшими энергетическими импульсами, буквально выжигая пространство между собой. Каждое из заклинаний сопровождалось волной давления, что даже здесь, на гребне скалы, ощущалось как сдвиг горячего или холодного воздуха. Остальные, воины, уже сошлись вплотную. Клинки звенели, врезаясь друг в друга с яростью, с хриплыми криками, сопровождаемыми всполохами щитовой магии и проклятий. Некоторые использовали рунические гранаты, один такой взрыв, ослепительно белый, осыпал округу гулким эхом, подбросив тела попавших под его удар разумных в воздух. Андрей замер на месте, он не двигался, не моргал. Его глаза скользили по каждой детали, он старался все запомнить, чтобы потом проанализировать, кто командует, у кого какие могут быть артефакты, какие заклинания и плетения расходуются слишком часто, значит, ограничены, кто ранен и отступает. Он запоминал лица, типы брони, тактику, но главное, он видел другую вещь – силу и цельность. Каждый отряд был спаян опытом. Это явно были не случайно попавшие в один отряд бойцы, это были полноценные группы, ранее прошедшие не один бой. Но именно это и делало сейчас происходящее еще более странным. Почему они сцепились между собой? Да, они что-то нашли, но разве такая находка могла стоить настолько дорого, что они были готовы рискнуть не только своей жизнью, но и возможным посмертием? Ответ мог быть только один. Они нашли нечто настолько ценное, ради чего стоило нарушить даже боевой договор. Артефакт? Место? Может быть, кто-то предал или утаил? Может, нашли вход? Все эти мысли вихрем проносились в голове парня, и тут один из магов, огромный серокожий с золотистыми наростами на плечах, разразился мощнейшим плетением, огненной воронкой, засасывающей воздух, песок и троих противников. Но почти сразу один из раненых магов из другого отряда метнул в ответ ледяное ядро, внутри которого вращалась черная руна. Взрыв был глухим, но ужасающим. Ледяная воронка схлопнулась, и сам заклинатель рухнул, корчась на землю, по всей видимости, получив откат. А мгновение позже трое демонов из его отряда тут же в панике рванули прочь. Именно тогда Андрей заметил странную деталь. Один из убегавших держал на груди тускло мерцающий свиток, явно недавно активированный. Артефакт, возможно, та самая причина конфликта. Задумавшись об этом, Андрей нахмурился. Он понял, что война между отрядами только началась, а все остальное – шум. Главное то, что именно они нашли. Но сейчас он не стал вмешиваться. Пока. Хотя сейчас, в его памяти, на которую парень никогда не жаловался, уже остался каждый знак, каждый цвет брони, каждая деталь. Он знал. «Они упростили мне задачу. Один отряд будет уничтожен, второй ослаблен. А мне нужно лишь идти дальше по их следам, если возникнет такая нужда». Когда бой закончился, эта скала, на которой укрылся Андрей, будто впитала в себя тишину, тяжелую, вязкую, как болотная вода. Ни ветра, ни шума, только далекое потрескивание выжженной земли и отголоски уничтоженной магии, расползавшейся шрамами по воздуху. Долина под ним теперь была залита смертью. Победивший отряд демонов стоял, практически разбитый, израненный и почти выдохшийся. Из 20 с лишним бойцов осталось 8, и среди павших оказался один из магов, в броне, черной с золотыми завитками, которая теперь обуглилась и дымилась. Тела погибших были раскиданы по полю, оплавлены, изломаны, выжжены, и все же. Они были целыми достаточно, чтобы служить экспериментальной базой для задуманного. Андрей осторожно опустился на одно колено, прячась за камнем, и вынул из-за спины тот самый жезл, усилитель, захваченный им у Лича. Этот предмет дрожал в его руке, словно живой. Его поверхность была сделана из неизвестного белесого металла, испещренного прожилками, и заключала в себе черное магическое ядро. Искусственно сшитый фокус энергии смерти, до сих пор гудящий внутри, как замурованный зверь. «Нельзя не воспользоваться этим, ну и нельзя держать в себе, это не просто магия, это остаток сил и даже сущности самого Лича, его воля, его плоть, его ненависть ко всему живому». Стараясь сосредоточиться, Андрей закрыл глаза, медленно набирая вдох, и позволил магии пройти сквозь ладонь. Он втянул жезл в свой контур, не в полную меру, но достаточно, чтобы подключиться к потоку, переполняющей его силы. Мрак, словно старое вино, пролился в кровь. От пальцев до локтя прокатилась волна холода. На пару секунд он даже почувствовал желание убивать, подчинять, срывать с мертвых остатки души. «Соберись, соберись, это всего лишь инструмент». Постарался встряхнуться парень, не желая подпадать под влияние этого артефакта, переполненного силой смерти. Потом он вытянул руку. Жезл отреагировал мгновенно, на его поверхности вспыхнула руна, похожая на распятого паука. Цель была ясна – погибший маг, один из сильнейших, чье тело лежало ближе к центру поля. Но до него еще нужно было дотянуться. Именно поэтому Андрей сжал поток, придавая ему форму тончайшей иглы, словно максимально сфокусированного луча в точке попадания свернувшегося в каплю черного света. Потом пошел импульс, резкий, едва заметный, как укол. Но цель все же была достигнута. Мгновение спустя в теле мертвеца что-то дернулось, жезл задрожал и выплеснул оставшуюся магию. Все, что было накоплено в нем Личом, всю застойную, вязкую, осевшую энергию смерти, парень обратил в единый сжатый вектор. Внизу, на поле, тело мертвого мага замерцало в магическом зрении. Его кожа потемнела, вены почернели, а пальцы начали двигаться, сгибаясь в нечеловеческих жестах. Тело слегка подпрыгнуло, как если бы в него ударил ток. И тут же опустилось обратно, будто сердце не завелось, но магия все еще дышала в нем. «Что это я сейчас натворил?» Тихо пробормотал Андрей сам себе, чувствуя, как жезл теперь словно выдохся, а его собственная ладонь теперь горела, как от ожога, покрывшись затухающими знаками. Но уже в следующее мгновение он почувствовал странную тишину в долине. Оставшиеся в живых разведчики из победившего отряда вдруг встревожились. Один из них подскочил к телу погибшего мага, они тоже явно что-то почувствовали. Но мертвец, вместо того, чтобы неподвижно лежать среди таких же бездыханных трупов, уже вел себя иначе. Он поднимал голову, открывал глаза, в которых сияло желтое мертвенное пламя, и даже попытался встать. Но в этот момент оставшиеся в живых демоны, возможно, даже сами того не понимая, сделали единственное возможное. С разбегу вбили в него 4 копья до самого сердца и до окончательного упокоения. Андрей, сев обратно на камень, выдохнул полной грудью. «Теперь я знаю, что это работает. Жезл вычищен, энергия ушла, и кое-кто теперь будет искать врага с очень странными способностями». Коротко усмехнувшись, он посмотрел в сторону запорошенного туманом горизонта. «Значит, пора двигаться дальше. И помнить, если один жезл дал такой эффект, то насколько сильнее тот артефакт, который я сам создаю?» Он встал и, прикрыв лицо маской, скрылся между скал, чтобы дождаться ухода выживших и осмотреть тела погибших. И сделать свои собственные выводы об эффективности тех или иных плетений. А в долине начиналось нечто большее, чем просто страх, а слухи. Слухи о том, что кто-то оживил мага одним ударом и исчез. Теперь точно пойдут по этому миру. Если эти разумные не будут глупы, чтобы идти дальше, а просто повернут назад. Пока оставшиеся в живых собирали трофеи с ожесточенным, почти суетливым рвением, как звери, почувствовавшие, что праздник скоро кончится, ситуация на этой своеобразной арене начала постепенно меняться. Шум боевого столкновения стих, и над опустошенным полем повисла тишина, как саван. Победители бродили среди обугленных тел, перетаскивали уцелевшее снаряжение, срывали с мертвых кольца, амулеты, даже пластины брони, если те не были сильно повреждены. Иногда один из демонов отламывал когти или зубы у убитых монстров, врагов и даже товарищей, трофеи, доказательства, материалы для артефактов. Но они не чувствовали того, что чувствовал Андрей, наблюдавший сверху со скал, но уже с другого места, откуда ему было бы проще спуститься, когда они все же уйдут прочь. Теперь он сидел, прижавшись к камню, закрытый от ветра, и снова не сводил глаз с мертвеца, которого ранее совсем недавно оживил. Да, на первый взгляд маг был мертв, пронзен копьями собственных товарищей, разорван, сердце раздавлено, тело вывернуто под невозможным углом, так как три копья до сих пор еще торчали из его груди, как грубо вбитые шипы. Даже его лицо застыло в предсмертной гримасе, в глазах пустота. Но магия смерти не работает по привычным законам. Она не лечит, она переписывает саму суть такого существа. И то, что снаружи казалось покоем, изнутри было трансформацией. С помощью своего магического зрения Андрей сейчас прекрасно видел то, как из этого тела повеяло тонкими, почти невидимыми струями магии, скользящими над телом, словно дым от слишком горячего металла. Вокруг мага земля начала чернеть, как если бы из него истекала сама тьма, впитывающая свет. Оно не было больше живым, но сейчас оно переставало быть мертвым. И когда уже почти все было собрано, когда воины уже лениво спорили, что оставить, а что выкинуть, тело мертвого демона-мага снова резко выгнулось, всем своим изломанным, проколотым каркасом, будто внутри него рванул пружиной чужой разум. «Что за...» Услышал Андрей даже с такого расстояния оклик одного из воинов, и в следующее мгновение труп начал меняться. С хрустом и шорохом плоть разрывалась, уступая место костяным пластинам. Из спины, плечи, даже бедер выросли наросты, изогнутые, зазубренные, как осколки рогов. Голова удлинилась, нижняя челюсть расширилась, а зубы потемнели, удлинившись в гнилые клыки. Из грудной клетки торчали ребра, не как у человека, а как у насекомого, вытянутые, изогнутые вперед и уже не похожие на часть живого организма, а на клинки. «Отходим! Назад! Живо!» Панически выкрикнул один из бойцов, и они метнулись в разные стороны, но один не успел, так как находился слишком близко. С громким шлепком и хрустом лапа монстра, теперь больше похожая на лапу костяного паука, ударила его в грудь, пробивая броню, как тонкую туалетную бумагу. Раздался короткий глухой вскрик, и тело повисло, пронзенное насквозь. Монстр поднял жертву над собой, тряхнул и отбросил в сторону, как ненужный кусок мяса. «Это что за...» Выругался второй маг, до сих пор сидящий на своем ящере. Он попытался было активировать очередное плетение, которое, судя по всему, должно было как-то связать монстра, но аура существа изменилась настолько резко, что его плетение рассыпалось еще на стадии формирования. Сила смерти искажала все вокруг, ломая магические контуры, вытягивая силу и даже переписывая само пространство под себя. Демон-маг отшатнулся, и его лицо резко побледнело. Он на секунду задумался, но махнул рукой, развернул своего ящера и ударил его пятками, почти в истерике погнав прочь. Остатки его бойцов, простые демоны, уже ни о чем не задумываясь, кинулись следом, бросая сумки, трофеи, даже часть оружия. Поле боя теперь принадлежало другому существу. А костяной маг-паук медленно распрямлялся, вытягиваясь вверх, и его голова повернулась в сторону удаляющихся фигур. В пустых глазницах тлело нечто, что Андрей мог описать только одним словом – жажда. Он затаился выше, на скале, и подумал. «И это я сотворил? Черт, и зачем мне это вообще было нужно? Экспериментатор хренов!» Жезл в его руке оставался молчалив, словно мастер, удовлетворенный проделанной работой, а сам Андрей некоторое время продолжал наблюдать за тем, как этот чудовищный костяной паук, недавно бывший демоном-магом, уже достаточно споро двигался прочь с поля сражения. Но он не просто удалялся, он гнался за теми, кто его убил, по крайней мере пытался и, возможно, даже предал. Его движения были дерганными, но быстрыми, он не скользил, не шагал, он рвался вперед, словно каждый сустав его тела хотел расправиться с врагами и вонзиться в свежую, сочащуюся кровью плоть. Так что сейчас его многочисленные лапы щелкали по камням, когти царапали землю, поднимая облачка пыли и пепла. А вот демоны, бежавшие от него, были быстры, но неорганизованы. Они даже не смотрели назад, просто мчались со всех ног прочь. Один из них, видимо, не справившийся со своим животным, сорвался с ездового ящера и, судя по звуку, остался лежать там, где упал. Навсегда. Наблюдая за всем этим, Андрей не стал терять времени. «Пора». Он, мягко сползая по склону, ловко и быстро, уже почти профессионально, двинулся к брошенному полю трофеев. Покойники ему были не страшны, особенно те, кто уже точно не встанет. А чудовище ушло достаточно далеко, чтобы не слышать и не чувствовать его за своей спиной. Так что сейчас он двигался достаточно быстро, хотя и осторожно. Его шаги были бесшумны, спина слегка согнута, а руки иногда касались земли, так как сейчас он больше напоминал крадущегося зверя. Он понимал, что в этом мире выживает не тот, кто силен, а тот, кто неприметен, но точен и достаточно хитер. Среди брошенного в панике он обнаружил достаточно много интересного для себя. сумке. В одной он нашел кожаные мешочки с плотно закупоренными флаконами. Он сразу распознал эликсиры восстановления, один от ядов и даже один с характерным медным отблеском, концентрированный эликсир боевого усиления, крайне дорогая штука. Их парень быстро спрятал в свою поясную сумку. Были тут и записи, в виде какого-то пергамента, уже наполовину испачканного кровью. Он быстро пробежал глазами. Это был фрагмент карты и, возможно, наброски маршрута с указанием точек, где был магический отклик. Это могло быть полезно, поэтому он аккуратно свернул пергамент, сунул внутрь кольца хранилища. Затем очередь дошла и до оружия. На земле валялись несколько мечей, парочка кинжалов и короткий топор с зачарованным лезвием. Все в крови, но не повреждено. Кинжал он сразу прикрепил к поясу, выглядели они добротно. Один меч, тонкий, с плетением по клинку, тоже забрал, остальное просто спрятал в кольцо хранилища, так как с ними ему проще будет разобраться немного позже. Потом он обратил внимание на амулеты. На шее одного из мертвецов он заметил амулет, похожий на поглощающее плетение. Он аккуратно снял его, провел пальцами по поверхности. Простая защита от псимагии, но все еще активная. Полезно, особенно в этом месте. Он быстро перебрал еще пару сумок, где обнаружил сухой провиант, связку магических трубочек с заклинаниями одного использования и даже сверток с порошком для стабилизации порталов. Редкая штука, на вес золота. Все это отправилось в хранилище. И, наконец, трофейный мешок, в котором лежал обломок артефакта, какая-то руническая плита размером с ладонь. Он ощутил от нее отголоски светлой магии. Странно, но все равно забрал. Закончив со сбором трофеев, он поднялся и осмотрелся. С неба все еще летел пепел, поле было пустым. Только кровь, остатки аур и легкий, почти неразличимый запах горящих костей на ветру. В этом месте Андрей задержался еще на несколько секунд, задумчиво глядя в сторону, куда ушел костяной паук. Он уже скрылся за складками местности, но оттуда все еще доносились крики, уже более отдаленные и сдавленные. Или он их всех сожрет, или кто-то успеет рассказать, что произошло здесь. Слегка пожав плечами, он резко мотнул головой, отвергая все возможные сомнения. Сейчас для него главное выжить, успеть и собрать то, зачем он сюда пришел. Он поправил сумку, проверил свое оружие и, не оглядываясь, пошел дальше, среди скал, молча.